Глава 42. Ведро холодной воды вернуло Ричарда к жизни. Словно сквозь туман он увидел, что ручейки, бежавшие с его спины на каменный пол, окрасились в ярко-красный цвет. Он лежал лицом вниз, и каждый вздох стоил ему величайших усилий. Он гадал, сколько ребер переломало ему Дэна минувшей ночью. Откуда-то сверху раздался ее голос. «Одевайся, мы уезжаем». «Да, госпожа Дэнна», – прошептал Ричард. За ночь он охрип от крика. Он знал, что Дэнна не услышит его. Знал, что накажет его за молчание. Но ничего не мог поделать. Почувствовав прикосновение Эйджела, Ричард шевельнулся, потянулся за башмаком и подтащил к себе. Ему с трудом удалось сесть. Он попробовал поднять голову, но не смог. С огромным усилием он начал натягивать башмак. Ссадины на ноге отчаянно заныли. На глазах выступили слезы. Удар коленом в подбородок, и он опять повалился на пол. Дэнна уселась ему на грудь и ударила по лицу. «Что с тобой? Ты что, идиот? Сначала штаны, потом башмаки. Неужели тебя даже этому надо учить?» «Да, госпожа Дэнна. Нет, госпожа Дэнна. Извини, госпожа Дэнна. Спасибо, госпожа Дэнна, что бьешь меня. Спасибо, госпожа Дэнна, что учишь меня». Бессвязно бормотал он. Дэнна сидела у него на груди, задыхаясь от ярости. Наконец ее дыхание выровнялось. «Ладно, давай помогу». Она наклонилась и поцеловала его. «Отдохнешь в дороге?» «Да, госпожа Дэнна», – пролепетал Ричард. «Давай, любовь моя». Она снова поцеловала его. «Теперь будет легче. Я тебя сломала. Сам убедишься». Ричард, спотыкаясь, побрел за Дэнной. Они миновали длинный мрачный коридор и вышли на улицу. В темноте ждала закрытая карета. От дыхания лошадей поднимался пар, медленно растворявшийся в холодном неподвижном воздухе. У Ричарда не было ни малейшего представления о том, сколько дней, недель или часов прошло с того вечера, когда Дэнна назвала его своим супругом. Впрочем, какое это имело значение? Стражник распахнул дверцу кареты. Дэнна швырнула туда конец цепи. «Залезай!» Ричард ухватился за дверцу. До него донесся неясный звук приближающихся шагов. Дэнна слегка дернула цепь, приказав ему оставаться на месте. «Дэнна!» Королева Милена, запыхавшись, подошла к карете. Вслед за ней появился первый советник. «Госпожа Дэнна!» — поправила Мурцит. Судя по всему, королева пребывала не в лучшем настроении. «Что ты намерена с ним делать?» «Тебя это не касается. Нам пора. Как принцесса». «Мы даже не знаем, будет ли она жить». Королева злобно глянула на Ричарда. «Я забираю искателя. Он заплатит мне за все». «Искатель принадлежит мне и магистру Рау. Его наказывают постоянно и будут наказывать, пока он жив. Пока магистр Рау не убьет его. Если же его не убьет магистр Рау, это сделаю я. Тебе не стоит беспокоиться». «Я желаю, чтобы он был казнен. И немедленно». «Возвращайся в свой замок, королева. Пока тебе есть еще куда возвращаться». В голосе Дэны звучал лед. Ричард заметил, как пальцы королевы сомкнулись на рукояти кинжала. Стоявший рядом с ней стражник отстегнул от пояса боевой топор. Воцарилась хрупкая тишина. Королева отпихнула Дэну и бросилась к Ричарду. Дэна спокойно приложила Эйджел к груди королевы Милены. В тот момент, когда стражник, метнувшись к Дэне, занес над ней топор, в душе Ричарда пробудилась сила. Призвав на помощь всю свою волю, он подчинил эту силу себе. И тогда, обхватив стражника левой рукой за шею, правой легко всадил в него нож. Услышав позади предсмертный крик, Дэна мгновенно оглянулась. Она улыбнулась. Взгляд ее скользнул по королеве Милене, которая застыла на месте, дрожа как осиновый лист. В грудь ей упирался Эйджел. Дэна легонько повернула Эйджел. Королева тяжело осела на землю. Дэна перевела взгляд на первого советника. «У королевы отказало сердце». Она подняла бровь. «Внезапно. Передай тамарангскому народу мои искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной августейшей особы. Советую подыскать нового правителя, который будет благосклонен к пожеланиям магистра Рао». Советник вежливо поклонился. Неведомое могущество исчезло. Усилие, потребовавшееся на то, чтобы остановить стражника, полностью истощило Ричарда. Ноги задрожали и подкосились. Земля поднялась и ринулась ему навстречу. Дэна перехватила цепь и рванула на себя. «Я не приказывала тебе лечь. У тебя не было разрешения. Вставай!» Ричард не мог шевельнуться. Дэна ткнула Эйджел ему в живот. Провела по груди до самого горла. Ричард содрогнулся от боли. Он не смог заставить себя исполнить приказание. «Прости», – выдохнул он. Убедившись, что он действительно не в состоянии двигаться, Дэна выпустила цепь и кивнула одному из стражников. «Положи его в карету». Дэна села в карету, велела кучеру трогать и захлопнула дверцу. Ричарда качнула в сторону, карета тронулась. «Пожалуйста, госпожа Дэна», – невнятно пробормотал он. «Прости, что подвел тебя. Извини, пожалуйста, что не смог встать, как ты того пожелала. Обещаю, что это больше не повторится. Накажи меня, пожалуйста, чтобы я лучше повиновался тебе». Дэна схватила цепь возле самого ошейника так крепко, что побелели костяшки пальцев, и подняла его с сиденья. Усмешка обнажила стиснутые зубы. «Не смей умирать! Не сейчас! Еще рано! Ты должен еще кое-что сделать!» Он закрыл глаза. «Как прикажешь, госпожа Дэна». Она отпустила цепь, взяла его за плечи, уложила на сиденье и поцеловала в лоб. «Теперь я разрешаю тебе отдохнуть. Путь не близок. Тебе хватит времени, чтобы прийти в себя, прежде чем все начнется сначала». Ричард чувствовал, как ее пальцы перебирают его волосы, как трясет на ухабах карету. Он незаметно уснул. Временами он просыпался, но не приходил в себя окончательно. Иногда Дэна сидела рядом с ним и, прислонив к себе его голову, кормила его с ложки. Ему было больно глотать. Даже голод не мог заставить Ричарда превозмочь боль, и он отворачивался от пищи. Дэна шепотом уговаривала его съесть еще ложечку ради нее. Это было единственное, на что он реагировал. Когда карету встряхивало на очередном ухабе, он просыпался и хватался за Дэну в поисках защиты. Она шептала, что все в порядке, все будет хорошо, и Ричард снова проваливался в забытье. Он знал, что иногда спит на земле, а иногда в карете. Он не видел, да и не стремился увидеть местность, по которой они проезжали. Главное, что Дэна здесь, рядом, что он готов исполнить любой ее приказ. Несколько раз очнувшись, Ричард видел, что Дэна сидит, вжавшись в угол кареты, а он лежит на сиденье, заботливо укрытый ее плащом. Голова его покоилась у нее на груди, и Дэна нежно гладила его волосы. Когда это случалось, Ричард старался не подавать вида, что проснулся, чтобы не спугнуть ее. Он ощущал ее тепло, а еще чувствовал, как в нем пробуждается сила. Он не пытался постичь эту силу. Не пытался удержать ее, лишь отмечал само присутствие. Однажды, когда это случилось, он распознал, что это за сила. Магия меча. Пока он лежал, прислонившись к Дэне, испытывая потребность в ней, сила пребывала с ним, в нем. Он осязал эту силу, нежил ее, чувствовал ее мощь. Она была подобна той, что Ричард испытывал, собираясь убить мечом. Но было тут и некое неуловимое отличие. Ту, прежнюю силу, Ричард более не ощущал. Дэна подчинила ее себе. А этой силой Дэна не владела. Когда Ричард пытался осознать магию и обрести над ней власть, магия таяла словно дым. Что-то в глубине его сознания взывало к этой силе о помощи, но поскольку он не способен был управлять ею, призывать ее, использовать в своих целях, он утратил к ней всякий интерес. Время шло, раны потихоньку затягивались. Каждый раз, приходя в сознание, Ричард чувствовал себя чуть лучше. Когда Дэна объявила, что они приехали, Ричард уже мог стоять без посторонней помощи. Но в голове у него был туман. Дэна в темноте вывела его из кареты. Ричард смотрел на ее ноги, стараясь сохранять надлежащую дистанцию и не натягивать цепь, пристегнутую к поясу Дэны. Хоть его внимание и было приковано к Дэне, он все же разглядел огромный дворец, превосходивший размерами замок Тамаранга. Очертания стен терялись вдали, башни поднимались на головокружительную высоту. Он успел заметить, что все сооружение дышит изысканностью и элегантностью. Оно впечатляло, но не казалось ни грозным, ни отталкивающим. Дэна вела его по залам, облицованным полированным мрамором. Величественные арки опирались на колонны. Они шли все дальше и дальше. Ричард заметил, что силы вернулись к нему. Еще несколько дней назад он не мог не то что ходить, а даже просто стоять на ногах. Огромные залы были пустынны. Ричард смотрел на косу Дэны и подумал, какие у нее дивные волосы. Как ему повезло с супругой. При мысли о том, насколько дорога ему Дэна, Ричард ощутил, как в нем поднимается та самая неведомая сила. И прежде чем она ускользнула, туманная, спрятанная в надежную комнату часть сознания, ухватила эту силу и удерживала все время, пока Ричард думал о любви к Дэне. Внезапно до него дошло, что он подчинил себе магию. Ричард мгновенно отбросил мысли о Дэне и уцепился за возможность бежать. Неведомая сила исчезла. Ричард совсем пал духом. «Какая разница?» – подумал он. «Все равно ему никогда не удастся бежать. Куда ему идти? К чему стремиться? Он супруг Дэнны. Что он станет делать, оказавшись один? Кто, кроме нее, растолкует Ричарду, что от него требуется?» Дэнна переступила порог и затворила за собой дверь. Стрельчатое окно открывалось в ночь, в непроглядную тьму. Блестели натертые полы. На кровати лежали большие мягкие подушки и теплое пуховое одеяло. У изголовья на туалетном столике горел зажженный светильник. Рядом стоял единственный стул. Напротив входа виднелась еще одна дверь, возле которой находился стенной шкаф черного дерева. На маленькой скамеечке стояли таз и кувшин для умывания. Дэнна отстегнула цепь. «Мои покои. Ты мой супруг, и тебе дозволено спать здесь. Если, конечно, не заслужишь наказания». Она повесила цепь на столбик у изножья постели, щелкнула пальцами и указала на пол возле кровати. «Сегодня можешь спать здесь. На пол». Ричард посмотрел на пол. Боль от прикосновения Эйджела пронзила ему плечо. Ричард рухнул на колени. «Я сказала на пол, живо!» «Да, госпожа Дэнна, прости, госпожа Дэнна». «Я очень устала и не желаю ничего слышать. До утра ни звука, ты понял меня?» Ричард испуганно кивнул. «Отлично». Она ничком повалилась на постель и мгновенно заснула. Ричард потер плечо. Он уже успел отвыкнуть от прикосновения Эйджела. «Ну что ж, хорошо хоть не до крови». «Возможно, — размышлял Ричард, — она просто побоялась забрызгать комнату». «Нет». Дэна любила кровь. Он опустился на пол. Ричард знал, что завтра Дэна опять будет мучить его, но старался не думать об этом. Он только начал приходить в себя. Ричард проснулся первым. Пробуждение от прикосновения Эйджела было тем кошмаром, которого он всячески стремился избежать. Раздался мелодичный звон колокола. Дэна открыла глаза и какое-то время молча лежала на спине. Потом резко села и посмотрела на Ричарда. «Утреннее посвящение», — объявила она. «Колокол призывает к посвящению. Сразу после посвящения вернемся к занятиям». «Да, госпожа Денна». Она пристегнула цепь к поясу. Миновав длинную череду зал, они оказались на площади под открытым небом. Со всех четырех сторон ее окружали стройные арки, поддерживаемые колоннами. Посреди площади в круге ровного белого песка возвышался черный камень. На камне на самой вершине был колокол, тот самый, на звон которого они пришли. На полу меж колоннами, преклонив колени и касаясь лбами каменных плит, стояли люди. «Магистр Рау ведет нас! Магистр Рау наставляет нас! Магистр Рау защищает нас! В сиянии славы Твоей наша сила! В милосердии Твоем наше спасение! В мудрости Твоей наше смирение! Вся наша жизнь – служение Тебе! Вся наша жизнь принадлежит Тебе!» В едином ритме, чуть нараспев, повторяли они одни и те же слова. Дэна, щелкнув пальцами, указала на пол. Ричард преклонил колени, стараясь сделать то же, что остальные. Дэна опустилась рядом с ним, коснулась лбом каменной плиты и стала повторять слова посвящения. Заметив, что Ричард молчит, она грозно нахмурилась. «Два часа. Если мне придется напоминать еще раз, будет шесть». «Да, госпожа Дэна». Ричард забормотал слова посвящения. В душе вспыхнул гнев. Чтобы справиться с болью магии, пришлось погрузиться в созерцание волос Денны. Слова слились в один сплошной гул. Казалось, ритуал длится уже целую вечность, и конца ему не будет. Дважды прозвонил колокол. Люди встали с колен и начали расходиться. Денна поднялась. Ричард растерялся. Он знал, что может поплатиться и за то, что не двинулся с места, и за то, что встал без разрешения. Послышался звук приближающихся шагов. Ричард не решился поднять голову. Раздался резкий женский голос. «Сестра Денна, как хорошо, что ты вернулась! В Дхаре без тебя так одиноко!» «Дхара» — это слово вызвало мгновенный отклик в его мозгу. Ричард не успел ничего вспомнить, не успел понять, с чем связано это слово. Боль магии скрутила его, и он уже не мог думать ни о чем, кроме косы Денны. «Сестра Констанция, так приятно снова быть дома, снова видеть тебя». Слова Денны были не просто данью вежливости. В ее голосе Ричард уловил искренние нотки. Эйджел коснулся его шеи и чуть не вышиб из него дух. Ричарду показалось, что вокруг горла неумолимо затягивается петля. Он понял, что это не Денна. «А это у нас что такое?» – спросила Констанция. Она убрала Эйджел, и Ричард судорожно глотнул воздух. Повинуясь приказанию Денны, он поднялся на ноги. В то же мгновение у него возникло неодолимое желание спрятаться за спиной Денны. Констанция была на голову ниже подруги и гораздо полнее ее. На ней было такое же, как и на Денне, кожаное облачение, только не красное, а коричневое. Тусклые каштановые волосы, так же, как и у Денны, были заплетены в косу, только тощую. Выражение лица ее было таким, будто она съела что-то очень невкусное. Денна слегка хлопнула его по животу. «Мой новый супруг». «Супруг?» Констанция выплюнула это слово так, будто в нем была хинная горечь. «Клянусь, Денна, мне никогда не понять, откуда в тебе столько смелости, чтобы брать себе супруга. У меня от одной мысли об этом мурашки по коже пробегают. Итак, искатель, насколько можно судить по его мечу, славный улов. Надо полагать, это было нелегко?» Денна самодовольно улыбнулась. «Он всего лишь прикончил двух моих людей, а потом сразу обратил свою магию против меня». Взглянув на ошарашенную подругу, Денна рассмеялась. «Он из Вестландии». Констанция подняла брови. «Ну?» Она заглянула Ричарду в глаза. «Ты уже сломала его?» «Да», — со вздохом сказала Денна. «Но он все такой же забавный. Еще только утреннее посвящение, а он уже заработал 2 часа». Констанция ухмыльнулась. «Пошли вместе. Ты не против?» «Ты же знаешь, Констанция». Денна одарила ее сердечной улыбкой. «Все, что у меня есть, принадлежит тебе. По сути, ты мое второе я. Констанция казалась такой самодовольной и глупой. Она просто бесила Ричарда. Ему пришлось срочно устремить взгляд на косу Денны. Денна наклонилась к подруге. Знаешь, только для тебя. Если захочешь, могу одолжить его тебе на ночь. Констанция презрительно фыркнула. Денна рассмеялась. Не попробуешь, не узнаешь. Констанция нахмурилась. Он доставит мне удовольствие, но только несколько иным способом. Пойду переоденусь в красное и сразу присоединюсь к вам. Не надо. Сойдет и коричневый. Пока. Констанция долго изучала ее лицо. Не похоже на тебя, Денна, наконец сказала она. На то есть причины. Кроме того, сам магистр Рау послал меня за ним. Сам магистр Рау? Ну, тогда как хочешь. В конце концов, он принадлежит тебе. Можешь делать с ним все, что тебе вздумается. Стены и пол в комнате для занятий были облицованы серыми гранитными плитами. Под потолком виднелись массивные деревянные балки. Перед входом Констанция подставила Ричарду ногу. Он упал. Все произошло настолько неожиданно, что Ричард не успел справиться с гневом. Констанция с наслаждением смотрела, как он катается по полу, пытаясь овладеть собой. Денна приказала Ричарду завести руки за спину, скрутила их веревкой от локтя до запястья и зафиксировала с помощью свисавшего с потолка приспособления. Канат был перекинут через шкив. Денна отвязала от крюка в стене другой его конец и потянула на себя. Она тянула до тех пор, пока Ричарду не пришлось подняться на носки. И лишь тогда снова закрепила канат. Боль в плечах была настолько мучительной, что Ричарду стало трудно дышать. А ведь Денна даже не пустила в ход Эйджил. Она еще не приступила к занятиям, а Ричард, беспомощный, лишенный опоры, уже испытывал невыносимые мучения. Он совсем пал духом. Денна села на стул у стены и сказала Констанции, что та может позаниматься с Ричардом сама. Когда Денна обучала его, она часто улыбалась. Констанция не улыбнулась ни разу. Мокрая, взлохмаченная, она работала как вол и с несоубивающим упорством безостановочно тыкала Ричарда Эйджелом. Прикосновения были злыми и резкими, но не вызывали крови. С лица Денны не сходила улыбка. Она сидела, откинувшись на спинку стула, и смотрела на Констанцию. Наконец, Констанция остановилась. Ричард тяжело и хрипло дышал. «А он ничего, выносливый. Я даже не помню, когда мне доводилось так потрудиться. Воспитанники все какие-то слабые. Стоит дотронуться, сразу дохнут. Тебе помочь, сестра?» Денна с грохотом отшвырнула стул. «Давай-ка я покажу тебе его слабые места». Денна зашла сзади и стала выжидать. Ричард подобрался в ожидании удара. Но ничего не произошло. Как только он позволил себе расслабиться, Эйджел впился ему в бок, в самое больное место. Ричард закричал, потерял опору и повис в воздухе. Ему казалось, что плечи вот-вот вывернутся из суставов. Денна, презрительно улыбаясь, держала Эйджел до тех пор, пока Ричард не заплакал. «Пожалуйста, госпожа Денна!» – всхлипывал он. «Пожалуйста!» Она отвела Эйджел. «Видишь? Мне бы твои таланты!» — покачала головой Констанция. «А вот еще одна точка!» У Ричарда вырвался пронзительный вопль. «И вот, и вот!» Она обошла вокруг и улыбнулась Ричарду. «Ты не будешь возражать, если я покажу Констанции еще кое-что?» «Пожалуйста, госпожа Денна, не надо! Это слишком больно!» «Вот видишь, он совсем согласен». Когда Денна вернулась к стулу, у Ричарда по лицу бежали слезы. Констанция ни разу не улыбнулась. Она просто приступила к работе и тоже заставила его молить о пощаде. Она никогда не меняла силу удара и ни на мгновение не останавливалась. Ричард понял, что она куда опаснее Денны. В Денне порой чувствовалось непонятное сострадание. В Констанции никогда. Когда он был на грани срыва, Денна посоветовала подруге остановиться и переждать. Направила ее так, чтобы не покалечить его. Констанция послушно следовала ее указаниям. «Знаешь, Дэна, тебе совсем не обязательно сидеть здесь. Если у тебя есть другие дела, иди. Я не против». Ричарда охватил панический ужас. Он боялся остаться с Констанцией наедине. Он знал. Констанция собирается сделать то, чего Дэна никогда бы ей не позволила. Он не знал, что именно она задумала, но безумно этого боялся. «В следующий раз я оставлю тебя с ним, чтобы ты могла сделать то, что хочешь. Но сегодня я останусь». Ричард постарался скрыть радость. Констанция снова принялась за работу. Она зашла со спины, схватила Ричарда за волосы и рывком запрокинула ему голову. Ричард слишком хорошо знал, что за этим последует. Его охватила дрожь. Дэна встала. «Не надо, Констанция!» Констанция сжала зубы и, глядя на него, еще сильнее рванула голову назад. «А что? Ты же наверняка это делала!» «Да. Я просто не хочу, чтобы это делала ты. Вот и все. Магистр Рау с ним еще не беседовал. Я не хочу рисковать». Констанция ухмыльнулась. «Послушай, Дэнна, давай проделаем это вместе одновременно. Ты и я. Как когда-то». «Я же тебе сказала. Магистр Рау желает побеседовать с ним». «А после?» Дэна усмехнулась. «Если магистр Рау не убьет его, и если он не умрет от чего-нибудь еще, тогда мы это сделаем. Договорились? Но не сейчас. И еще, Констанция, не забудь, что я просила тебя не совать ему Эйджел в ухо». Констанция кивнула и отпустила Ричарда. «Рано радуешься». Она злобно посмотрела на него. «Рано или поздно мы останемся наедине. Вот тогда-то я посмеюсь». «Да, госпожа Констанция», — хрипло прошептал он. Занятие закончилось, и они направились в обеденную залу. Ричард плелся за Дэнной. Темные дубовые панели на стенах оттеняли белизну мраморного пола. Люди за столиками негромко беседовали друг с другом. Дэна села, щелкнула пальцами, и Ричард опустился на пол возле ее стула. Слуги принесли двум мордсит чаши с дымящимся супом, черный хлеб, сыр, свежие фрукты. На Ричарда никто не обращал внимания. Дразнящие запахи съестного сводили Ричарда с ума. Где-то в середине обеда Дэна повернулась к нему и сказала, что поскольку он заслужил 2 часа, ему ничего не полагается. Еще она пообещала, что если Ричард будет вести себя прилично, то получит ужин. В полдень они отправились на посвящение, а потом Дэна на пару с Констанцией продолжили занятия. Ричард пытался вести себя как можно лучше, за что получил обещанную награду – чашку риса с овощами. После ужина снова было посвящение и снова занятие. Наконец Констанция распрощалась с подругой. Дэнна отвела Ричарда в свои покои. Он был так измучен, что едва стоял на ногах. «Мне нужна ванна», – сказала Дэнна. Она открыла дверь в небольшую комнату, примыкавшую к спальне. С потолка свешивалось на канате знакомое приспособление. В углу стояла ванна. Больше там ничего не было. Дэнна сообщила, что в этой комнате она занимается со своими воспитанниками. Если ей вдруг захочется наказать Ричарда, она всегда сможет отвезти его сюда, чтобы не пачкать кровью спальню. А можно просто подвесить его к потолку и оставить тут на всю ночь. Напоследок Дэна пообещала, что ему предстоит провести в этой комнате немало времени. По ее приказу Ричард перетащил ванну в спальню. Дэна дала ему ведро и объяснила, где набрать горячей воды. Он не должен ни с кем разговаривать, даже если к нему обратятся. Ведра надо таскать побыстрее, лучше всего бегом, а то вода в ванне остынет, и Дэна на него рассердится. А если, оставшись без надзора, он, Ричард, хоть чем-то ослушается ее, его тут же свалит боль магии. И ежели ей придется его разыскивать, то он еще пожалеет, что посмел ее огорчить. Ричард мысленно пообещал себе в точности исполнить все, как она велела. Горячий ключ находился не так уж и близко. Ричард порядком попотел, бегая с ведром туда и обратно. Дэнна села в ванну. Он потер ей спину, расчесал и вымыл волосы. Денна положила руки на края ванны, откинула голову, закрыла глаза и расслабилась. Ричард опустился возле нее на колени, покорно ожидая новых приказаний. «Тебе ведь не понравилась Констанция, да?» Ричард не знал, что на это ответить. Сказать правду, Денна обидится за подругу. Солгать, разозлиться, что он ее обманывает. «Госпожа Денна, я боюсь ее». Денна улыбнулась, не открывая глаз. «Хороший ответ, любовь моя. Ты ведь не пытаешься увильнуть?» «Нет, госпожа Денна, не пытаюсь. Это правда, госпожа Денна». «Отлично, все правильно. Ты и должен ее бояться. Констанция ненавидит мужчин. Всякий раз, когда она убивает очередного воспитанника, она кричит «Растин!» Так звали того, кто ее сломал. Помнишь, я рассказывала о человеке, который сломал меня? Взял супруги и которого я потом убила. А до того он занимался обучением Констанции. Это Растин ее сломал. Констанция и подсказала мне, как его убить. Ради нее я готова на все. Я убила человека, которого она ненавидела. Она тоже пойдет на все ради меня. Да, госпожа Денна. Но, госпожа Денна, пожалуйста, не оставляй меня с ней наедине. Мой тебе совет. Честно исполняй все, что от тебя требуется. Не заработаешь слишком много часов? Я буду с тобой все время, пока Констанция тебя обучает. Ты понял меня? Видишь, как тебе повезло с госпожой? Да, госпожа Денна. Спасибо, что учишь меня. Ты талантливый учитель. Она открыла глаза и испытующе посмотрела на Ричарда, но на его лице не было и тени насмешки. Принеси мне полотенце. Пижаму положи на стул возле кровати. Ричард помог ей вытереться. Денна не стала надевать пижаму. Она опустилась на постель. Мокрые волосы беспорядочно разметались по подушке. «Погаси светильник». Ричард немедленно повиновался. «А теперь, любимый, принеси Эйджел». Ричард содрогнулся. Прикосновение к Эйджелу причиняло страшную боль. Боясь промедлить хотя бы мгновение, он стиснул зубы и схватил со столика Эйджел, пытаясь удержать его на раскрытых ладонях. Боль отдавалась даже в плечах. Он и сам не знал, как продержался до тех пор, пока Денна не взяла Эйджел у него из рук. Она прислонила подушки к спинке кровати и, сидя, наблюдала за Ричардом. Избавившись от Эйджела, он облегченно вздохнул. «Госпожа Денна, а почему, когда его держишь ты, он не причиняет тебе боли?» «Почему не причиняет? Причиняет и такую же, как и тебе. Ведь этим Эйджелом обучали и меня». Ричард ошарашенно уставился на нее. «Значит, все время, пока ты держишь Эйджел, он причиняет тебе боль? Все время, пока ты со мной занимаешься?» Денна молча кивнула, перекатила Эйджел с ладони на ладонь и на мгновение опустила глаза. Она чуть сдвинула брови и улыбнулась Ричарду. «Я почти все время испытываю ту или иную боль. Это одна из причин, по которой подготовка Мордсид занимает годы. Надо научиться справляться с болью. Наверное, именно поэтому в Мордсид избирают только женщин. Мужчины слабее. Пока Эйджел висит у меня на запястье, на цепочке, он не причиняет боли. Но во время занятий, когда я держу его в руках, боль не оставляет меня ни на секунду». «Я этого не знал!» У Ричарда сжалось сердце. «Прости меня, госпожа Денна! Прости, что мое обучение приносит тебе столько страданий!» «Боль может приносить и радость, любовь моя. Этому-то я тебя и пытаюсь научить. А теперь довольно разговоров. Пора продолжить обучение». Ричард знал, что означает ее застывший взгляд. «Но, госпожа Денна, ты только что искупалась, а я такой потный». «Я люблю запах твоего пота». Уголок ее губ искривился в усмешке. Не сводя с Ричарда глаз, она зажала зубами Эйджел. Каждый новый день был удивительно похож на предыдущий. Ричард ничего не имел против посвящений. В это время его хотя бы никто не мучил. Но вот слова посвящения просто приводили его в бешенство. и монотонно повторяя одни и те же фразы, он ни на миг не переставал думать о косе Денны. Час за часом бубнить одно и то же, да еще стоя на коленях, прижавшись лбом к холодному камню. Далеко не лучшее времяпрепровождение. Просыпаясь по ночам, Ричард обнаруживал, что в мозгу у него назойливо звучат слова: «Магистр Рау ведет нас, магистр Рау наставляет нас, магистр Рау защищает нас. В сиянии славы твоей наша сила, в милосердии твоем наше спасение. В мудрости твоей наше смирение, вся наша жизнь – служение тебе, вся наша жизнь принадлежит тебе». Денна больше не надевала красное, теперь она носила облачение из белой кожи. Она сказала Ричарду, что белый цвет – знак того, что он сломан и избран ее супругом. Знак власти, которую она имеет над ним. Знак того, что он покорен ее воле, и она может обойтись без кровопролития. Констанция этого явно не одобряла. Что до Ричарда, то он не заметил особой разницы. Прикосновения Эйджела, пусть даже бескровные, причиняли ту же боль, что и раньше. Большую часть времени Констанция проводила в обществе Дэны, лишь изредка исчезая, чтобы заняться новым воспитанником. Она все настойчивее упрашивала Дэну, чтобы та оставила их с Ричардом наедине, но Дэна не соглашалась. Чем лучше Ричард узнавал Констанцию, тем больше он ее боялся. Всякий раз, прося Констанцию сменить ее, Дэна смеялась над ним. Однажды, после второго посвящения, когда Констанция удалилась, чтобы заняться очередным воспитанником, Денна отвела его в комнатку, смежную со спальней, и собралась приступить к обучению. Она привычно натянула канат. «Госпожа Денна, позволь попросить тебя. Я хотел бы, чтобы впредь моим обучением занималась только госпожа Констанция». Его просьба подействовала на Денну самым неожиданным образом. Мордсит пришла в бешенство. Она молча смотрела на Ричарда, и лицо ее наливалось кровью. Опомнившись, она принялась яростно хлестать его Эйджелом. Денна кричала, что он недостойный, бесстыжий хам. Повторяла, что безумно устала от него. Она отличалась недюжиной силой, и всю ее она вкладывала в удары Эйджела. Казалось, этому не будет конца. Ричард не помнил, чтобы она когда-нибудь была в таком состоянии. Впрочем, очень скоро он не помнил уже вообще ничего, даже кто он и где находится. Он не мог произнести ни слова, не мог молить о пощаде, с трудом дышал. Казалось, чем сильнее она бьет его, тем больше выходит из себя. Он видел кровь на полу. Алая кровь забрызгала белое кожаное облачение. Грудь Денны судорожно вздымалась. Коса расплелась. Денна схватила Ричарда за волосы, запрокинула ему голову и без предупреждения воткнула Эйджел в ухо. Она повторяла это снова и снова. Время остановилось. Наконец Денна бросила Эйджел. «Я пошла ужинать!» Ричарда обожгло болью магии. Он застонал. «На время моего отсутствия, а я намерена немного отдохнуть, я оставляю с тобой боль магии. Преодолеть ее ты не сможешь. Если ярость покинет тебя, а она тебя покинет, это я обещаю, боль станет еще сильнее». Денна подошла к стене и рывком натянула канат. Теперь его ноги не доставали до пола. Ричард закричал: «Отдыхай!» Она резко повернулась на каблуках и захлопнула за собой дверь. Ричард находился на грани безумия. Он не помнил, сколько длился этот кошмар. Он только ощутил, как ослабли веревки. Понял, что лежит на полу. И сквозь туман увидел перед собой башмаки Денны. Она убрала магическую боль, но руки его все так же были скручены за спиной, и плечи горели, как в огне. Ричард увидел на полу уже крови и зарыдал. «Я же тебя предупреждала!» – прошепела Денна сквозь зубы. «Ты мой супруг на всю жизнь!» Он слышал ее яростное, прерывистое дыхание. «Пока я опять не занялась тобой, пока ты еще способен говорить, я желаю услышать, почему ты хочешь, чтобы вместо меня тебя обучала Констанция?» Он попытался что-то сказать, но тут же захлебнулся кровью. «Так со мной не разговаривают! На колени! Живо!» Он попытался подняться, но не смог. Дэна схватила его за волосы и рванула на себя. У Ричарда закружилась голова. Он привалился лицом к ее животу, мокрому от крови. Его крови. Дэна отпихнула Ричарда и дотронулась Эйджелом до его виска. Он широко распахнул глаза и с мольбой посмотрел на Дэнну. Дэнна ударила его по губам. «Смотри в землю, когда со мной разговариваешь! Никто не давал тебе дозволения смотреть на меня!» Ричард опустил взгляд на ее башмаки. «Твое время кончается! Отвечай на вопрос!» Ричард снова закашлялся кровью. «Потому, госпожа Дэнна!» – прохрипел он. «Что? Я знаю, какие страдания тебе причиняет Эйджел. Я хотел, чтобы мной занималась госпожа Констанция, чтобы избавить тебя от боли. Не хочу, чтобы ты мучилась. Я знаю, что такое боль. Ты меня научила. Тебе и так пришлось много страдать. Пусть госпожа Констанция меня убьет. Зато ты не будешь страдать из-за меня». Наступило долгое молчание. Ричард старался устоять на коленях. Он смотрел на башмаки Дэнны, гадая, что она собирается делать дальше. «Не понимаю я тебя, Ричард Сайфер», — сказала наконец Дэнна. Голос ее звучал нежно. Гнев исчез. «Забери меня, духи, я тебя не понимаю». Она зашла ему за спину, высвободила руки и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Ричард упал на пол лицом вниз и зарыдал, лежа в луже крови. Зазвонил колокол, созывающий на вечернее посвящение. Дэнна вернулась, присела возле Ричарда, нежно обняла его за плечи и помогла встать. «Нам не дозволено пропускать посвящение», – тихо проговорила она, пристегивая к поясу цепь. Ричард посмотрел на бурые пятна, покрывавшие белое облачение Дэнны, и ему стало дурно. Он заметил, что ее лицо и волосы тоже запачканы кровью. Люди в ужасе шарахались от них. Стоять на коленях, прижавшись лбом к полу, было невыносимо. От дикой боли Ричард почти не мог дышать, не то что говорить. Он не знал, правильно ли произносит слова. Но Дэнна не поправляла его, и он продолжал тихо бормотать. Дважды прозвонил колокол. Дэнна поднялась, но не помогла встать Ричарду. Откуда-то появилась ухмыляющаяся Констанция. «Ну и ну, Дэнна! Сдается мне, ты неплохо поразвлеклась!» Констанция отвесила Ричарду за трещину, но он все же устоял на ногах. «Что, был плохим мальчиком?» «Да, госпожа Констанция». «Должно быть очень плохим. Это восхитительно!» Она посмотрела на Дэнну алчущим взором. «Я свободна. Покажем ему, на что способны две Мортсид». «Нет, Констанция, не сегодня». «Нет? Что значит нет?» «Нет, значит нет», — взорвалась Дэнна. «Он мой супруг, и я намерена обучать его как супруга. Может быть, ты желаешь прийти, чтобы посмотреть, как я буду лежать с ним в постели? Ну что ж, заодно увидишь, на что я способна, когда у меня в зубах зажат Эйджел. Ты этого хотела, да?» Ричард задрожал. Так вот, что она собиралась делать. После всего, что было днем, выносить еще и это. Люди в белых одеяниях, посланники, как их называла Дэнна, в недоумении уставились на них. Констанция бросила на зевак угрожающий взгляд, и те поспешили удалиться. Обе, и Дэнна, и Констанция, покраснели. Одна от гнева, другая от смущения. «Конечно нет, Дэнна», – тихо сказала Констанция. «Извини, я не знала». Она с глупой улыбкой посмотрела на Ричарда. «Кажется, голубчик, тебе здорово досталось. Надеюсь, ты готов исполнить свои обязанности?» Она ткнула его Эйджелом в живот и пошла прочь. У Ричарда помутилось в глазах. Дэнна подхватила его под руку, глянула вслед удалявшейся Констанции и пошла вперед, предоставив Ричарду следовать за ней, что он и сделал. Когда они снова оказались в покоях Дэнны, она вручила Ричарду ведро. При мысли о том, что придется наполнять ванну, Ричард чуть не застонал. «Принеси одно ведро горячей воды», – донесся до него спокойный голос Денны. Слегка удивленный, он послушно выполнил приказ. Ричарду показалось, что Денна на кого-то сердится, но не на него. Он поставил на пол ведро, опустил глаза и стал ждать. Денна принесла стул. Ричарда удивило, что она сделала это сама. «Садись». Она подошла к туалетному столику и вернулась с грушей. Какое-то время Денна крутила грушу в руках, внимательно разглядывая шероховатую кожицу. Потом протянула Ричарду. «Я принесла это с ужина. Мне не хочется есть. Ты не обедал. Съешь ее». Ричард уставился на протянутую грушу. «Нет, госпожа Денна, это для тебя». «Я знаю, для кого это, Ричард». Голос ее оставался спокойным. «Делай, как я сказала». Он взял грушу и съел ее вместе с косточками. Денна опустилась на колени и начала его мыть. Ричард никак не мог понять, что с ней случилось. Конечно, мытье причиняло ему боль, но это не шло ни в какое сравнение с Эйджелом. «Зачем она это делает? Ведь сейчас время занятий», – недоумевал Ричард. Казалось, Денна прочла его мысли. «У меня болит спина». «Прости, госпожа Денна, это все из-за меня». «Успокойся», – нежно сказала она. «Просто мне надо поспать на жестком, так будет легче. Я лягу на пол, но в таком случае тебе придется спать на кровати, а я не хочу, чтобы ты перепачкал мне кровью белье». Ричард был сбит с толку. Места на полу хватило бы обоим. Да и раньше она ничего не имела против того, чтобы он пачкал кровью белье. Прежде ей это не мешало. Ричард решил, что не его дело задавать вопросы, и промолчал. «Замечательно», – произнесла Денна, покончив с мытьем. «Ложись в постель». Под ее пристальным взглядом он опустился на кровать. Потом смиренно взял со стола Эйджел и протянул Денне. Боль пронзила всю руку. Лучше бы она не делала этого сегодня. Денна положила Эйджел на столик. «Не сегодня. Я же сказала, у меня болит спина». Она погасила светильник. «Спи». Ричард слышал, как она выругалась, укладываясь на полу. Он был слишком измучен, чтобы что-нибудь понять, а потому немедленно провалился в сон. Когда зазвонил колокол, Денна была уже на ногах. Она смыла с белого облачения кровь и переплела косу. Ни слова не говоря, она повела Ричарда на посвящение. Ему было больно стоять на коленях, и он вздохнул с облегчением, когда ритуал закончился. Констанцию они не встретили. Шагая вслед за Денной, Ричард автоматически свернул к комнате для обучения. Но Денна пошла в другую сторону. Цепь натянулась. Боль привела его в сознание. «Мы идем не туда». «Да, госпожа Денна». Они в молчании шли сквозь залы, которым, казалось, нет конца. Денна раздраженно оглянулась на Ричарда. «Иди рядом со мной. Мы отправляемся на прогулку. Иногда мне нравится просто гулять. Если болит спина, это помогает». «Мне жаль, госпожа Денна. Я надеялся, что к утру тебе станет полегче». Она искоса бросила на него быстрый взгляд и снова уставилась перед собой. «Легче не стало, так что мы идем гулять». Ричард никогда не отходил так далеко от покоев Денны. Он несмело озирался по сторонам. Порой им попадались площадки для посвящения, открытые небу и солнцу. На каждой такой площадке в центре стояли камень и колокол. Кое-где вместо песка росла аккуратно подстриженная трава. Кое-где камень выступал прямо из бассейна. В чистой прозрачной воде плескались разноцветные рыбки. Полы в залах были отделаны узорчатой плиткой. Колонны уходили на головокружительную высоту. Изящные арки радовали глаз. Сквозь огромные стрельчатые окна в залы струился солнечный свет, и в этих лучах все вокруг становилось каким-то воздушным. Повсюду были люди в белых одеяниях. Казалось, никто никуда не спешит, но все заняты делом. Ричарда поразило отсутствие воинов. Большинство обитателей дворца проходили мимо него и Денны, словно не замечая их. Некоторые останавливались и перебрасывали с Мортсид парой слов. Ричарда потрясли размеры дворца. Залом и коридором не было числа. Тут и там попадались широкие лестницы. В одной зале стояли огромные изваяния обнаженных людей, застывших в гордых позах. Они были высечены из блестящего белого камня с золотыми прожилками. Ричарду ни разу не удалось заметить ни одного темного, безобразного или просто грязного места. Все, что открывалось его взору, было воистину прекрасно. Звук шагов в этих огромных залах был подобен благоговейному шепоту. Ричард гадал, кто же мог задумать такой огромный дворец, не говоря уже о том, чтобы его построить. Должно быть, на это ушли жизни многих поколений. Денна привела его на обширную площадку под открытым небом. Густая трава, вековые деревья, мощеные плиткой дорожки. Они брели по тропе, и Ричард никак не мог наглядеться на деревья. Денна наблюдала за ним. «Ты любишь деревья, да?» Он кивнул. «Очень, госпожа Денна». «Почему?» Ричард на мгновение задумался. «Кажется, это часть моего прошлого. Я помню, очень смутно, что был проводником. Думаю, лесным проводником. Но я мало что помню, госпожа Денна. Пожалуй, только то, что я люблю лес. Когда ломают, забываешь о прошлом», — тихо сказала она. «Чем больше я буду тобой заниматься, тем больше ты будешь забывать. Скоро ты забудешь все». «Да, госпожа Денна». «Госпожа Денна, а что это за место?» «Народный дворец. Средоточие власти Дхары. Дом магистра Рала». Они пообедали не там, где обычно. Денна велела ему сесть на стул. Он так и не понял, зачем. На второе посвящение они отправились на площадку, где вместо песка был бассейн. А потом долго шли куда-то, минуя величественные залы, пока наконец не оказались в знакомых местах. После прогулки Ричард почувствовал себя лучше. Вернувшись с вечернего посвящения, Денна связала ему руки за спиной и подтянула к потолку. Но не настолько, чтобы он потерял равновесие. Плечи все еще болели. Но Ричард только слегка поморщился. «Как спина, госпожа Денна? Тебе не стало лучше? Прогулка помогла? Терпеть можно». Глядя в пол, она обошла вокруг Ричарда. Наконец остановилась перед ним, перекатывая Эйджел на ладони. Денна не поднимала глаз. Ее голос был едва слышен. «Скажи, что считаешь меня уродиной». Ричард смотрел на нее до тех пор, пока она не подняла, наконец, глаза. «Нет, это было бы ложью». На ее губах появилась печальная улыбка. «Это была ошибкой, любовь моя. Ты ослушался моего приказа и, кроме того, забыл про обращение». «Я знаю, госпожа Денна». Денна опять опустила глаза, но голос ее стал чуть сильнее. «От тебя одни неприятности. Не знаю, почему магистр Рау взвалил это на меня. Ты заслужил 2 часа». И Денна честно заставила его эти 2 часа отработать. Не так жестоко, как обычно. Но достаточно, чтобы заставить его кричать от боли и молить о пощаде. После занятий Денна сказала, что спина у нее еще не прошла, и она будет спать на полу, а Ричард на кровати. На следующий день все вернулось в привычное русло. Но занятия стали полегче, конечно, не считая тех моментов, когда за него принималась Констанция. Денна внимательно следила за подругой и одергивала ее более жестко, чем раньше. Констанции это не нравилось. Временами она бросала на Денну недоумевающие взгляды. Если Констанция проявляла больше жестокости, чем того хотела Денна, в следующий раз ее не приглашали. Как только занятия стали легче, у Ричарда начало проясняться в голове, и он стал потихоньку восстанавливать в памяти прошлое. Несколько раз, когда у Денны болела спина, они отправлялись в долгие прогулки и бродили по бесконечным удивительно красивым залам. Однажды после второго посвящения Констанция спросила, можно ли ей присоединиться к ним. Дэнна, улыбнувшись, ответила «Да». Констанция попросила предоставить обучение ей и вновь получила согласие. Она была злее обычного. У Ричарда по щекам текли слезы. Он надеялся, что когда боль станет совсем уж невыносимой, Дэнна, как обычно, положит этому конец. Но как только Дэнна поднялась со стула, в комнату вошел человек. «Госпожа Дэнна, тебя требует магистр Рау». «Когда?» «Немедленно». Дэнна вздохнула. «Констанция, ты закончишь занятие?» Констанция заглянула Ричарду в глаза и ухмыльнулась. «Ну, конечно, Дэнна». Ричард пришел в ужас, но не решился произнести ни слова. «Его время почти закончилось. Отведи его в мои покои и оставь там. Думаю, я скоро приду». «С удовольствием, Дэнна. Можешь на меня положиться». Дэнна собралась уходить. Констанция зловеще улыбнулась Ричарду. Ее лицо было совсем близко. Резким движением она расстегнула ему пояс. У Ричарда перехватило дыхание. «Констанция!» Дэнне пришлось вернуться. «Я не хочу, чтобы ты это делала». Констанция пришла в замешательство. «В твое отсутствие за него отвечаю я, и я сделаю с ним все, что захочу». Дэнна подошла к подруге и остановилась, глядя ей в глаза. «Он мой супруг, и я не хочу, чтобы ты это делала. И еще я не хочу, чтобы ты вставляла Эйджел ему в ухо. Я буду делать так, как...» «Не будешь!» Дэнна стиснула зубы и сверху вниз посмотрела на нее. «Я приняла наказание за смерть Растина. Я, не ты. А я и только я. Я никогда раньше об этом не говорила, а теперь скажу. Ты знаешь, что со мной сделали. Но я так и не сказала, что ты в этом замешана. Он мой супруг, а я его Мордсид. Не ты, я. И ты будешь прислушиваться к моим пожеланиям. Или наживешь себе неприятности». «Хорошо, Дэнна», — фыркнула коротышка. «Я учту твои пожелания». Дэнна не сводила с нее глаз. «Думай, что делаешь, сестра Констанция». Констанция закончила занятие, приложив все усилия, чтобы как можно сильнее измотать его. Хоть она и учла пожелания Дэнны, Ричард знал, что занятие тянется дольше положенного. Отведя Ричарда в покое Дэнны, Констанция еще около часа промучила его там. Потом набросила цепь на столбик кровати и велела Ричарду стоять на месте, пока не вернется Дэнна. Прежде чем уйти, Констанция встала на цыпочки, заглянула Ричарду в глаза и схватила его между ног. «Побереги это для меня», – прошипела она. «Скоро у тебя этого не будет. У меня есть все основания полагать, что магистр Рау передаст тебя мне. А я уж слегка изменю твою анатомию». По ее лицу расплылась ухмылка. «Надеюсь, тебе это не понравится». Ричарда охватил гнев, и магия тут же откликнулась нестерпимой болью. У него подкосились колени. Констанция хохоча вышла из комнаты. Ричарду удалось овладеть собой, но боль не унималась до тех пор, пока он не встал на ноги. В окно струились теплые солнечные лучи. Ричард надеялся, что Дэнна скоро вернется. Солнце село. Пришло время ужина. Дэнна все не возвращалась. Ричард начал беспокоиться. Его мучило недоброе предчувствие. Зазвенел колокол, призывающий к вечернему посвящению. Ричард не мог пойти на площадку. Цепь была прикреплена к кровати. Он подумал было опуститься на колени прямо на месте, но сообразил, что не может сделать и это. Ему приказано стоять. Какое-то время он размышлял, не пробубнить ли слова посвящения стоя, но потом решил, что это глупо. Здесь его все равно никто не услышит. За окном давно стемнело. Хорошо еще, что в покоях Дэнны был зажжен светильник, иначе Ричард оказался бы в полной темноте. Двойной удар колокола возвестил о том, что вечернее посвящение закончено. Дэнны все не было. Наступило и прошло время занятий. Дэнна не появлялась. Ричард был вне себя от беспокойства. Наконец он услышал, как отворилась дверь. Дэнна вошла, опустив плечи, понурив голову. Коса растрепалась. Пряди волос налипли на лицо. Она пинком захлопнула за собой дверь. Ричард увидел, что она бледна как смерть. В глазах у нее стояли слезы. Денна избегала его взгляда. «Ричард», — слабым голосом сказала она, — «ты не мог бы наполнить ванну? Мне необходимо помыться. Кажется, я очень грязная». «Конечно, госпожа Денна». Он вытащил ванну на середину комнаты и со всех ног бросился к источнику. Никогда еще он так быстро не бегал за водой. Денна стояла и смотрела, как он носит ведро за ведром. Покончив с этим, он, тяжело дыша, остановился перед ней. Она трясущимися пальцами начала расстегивать рубаху. «Ты мне не поможешь? Кажется, я сама не справлюсь». Денну бил озноб. Расстегнув пуговицы, Ричард вздрогнул. Рубаха пропиталась кровью и присохла к спине. Отдирать ее приходилось вместе с кусками кожи. На Денне места живого не осталось. У него отчаянно забилось сердце. Ее боль отзывалась в нем и терзала его. Глазам подступили слезы. В душе пробудилась сила, но Ричард даже не заметил этого. «Госпожа Денна, кто это сделал?» – спросил он. «Магистр Рау. И я это заслужила». Он взял ее за руки и помог опуститься в ванну. Когда на раны попала вода, Денна тихо застонала и в изнеможении опустила голову. «Госпожа Денна, за что он тебя так?» Ричард дотронулся до ее спины, намыленной тряпицей. Боль исказила ее лицо. «Констанция сказала ему, что я к тебе чересчур снисходительна. Я заслужила наказание. Я пренебрегла своими обязанностями. Я Мордсид и должна делать все, что в моих силах. Я заслужила это». «Ты не заслужила этого, госпожа Денна. Это меня надо было наказать. Меня, а не тебя». Ричард нежно отер пот с ее лица. Денна судорожно вцепилась в край ванны. Все время, пока он мыл ее, стараясь причинять как можно меньше боли, Денна отрешенно смотрела прямо перед собой. По щекам ее скатилось несколько слезинок. «Завтра магистр Рау примет тебя». Ричард на мгновение замер. «Прости, Ричард, ты должен ответить на его вопросы». Ричард бросил на нее быстрый взгляд, но Денна не смотрела на него. «Да, госпожа Денна». Ричард ополоснул ее чистой водой. «Я оботру тебя». Он сделал это со всей нежностью, на какую был способен. «Ты не хочешь сесть, госпожа Денна?» Денна ответила смущенной улыбкой. «Боюсь, сейчас для меня это не самое лучшее». Она с трудом повернула голову. «Туда. Я лягу на кровать». Денна встала, опираясь на его руку. «Я не могу унять дрожь. Почему я не могу унять дрожь?» «Это от боли, госпожа Денна». «Это не самое страшное из того, что мне довелось пережить. Бывало и похуже, а это ерунда. Только чтобы напомнить мне, кто я такая. И все же, я не могу унять дрожь». Она без сил упала на подушки и посмотрела на Ричарда. Беспокойство пробудило что-то в его сознании. «Госпожа Денна, мой дорожный мешок еще здесь?» «В маленькой комнате. А что?» «Лежи спокойно, госпожа Денна. Я смогу тебе помочь, если только вспомню, как это делается». Ричард достал дорожный мешок, положил его на стол и принялся копаться в своих вещах. Денна, подперев рукой щеку, молча смотрела на него. Наконец, Ричард нашел то, что искал, и выложил на стол. Он достал миску, отстегнул от пояса нож и тоже положил на стол. Затем взял баночку крема Денны. Теперь у него было все, что нужно. «Госпожа Денна, могу я воспользоваться этим?» «Зачем?» «Пожалуйста». «Давай». Ричард положил в миску пригоршню ом-травы и разных других трав, названия которых он уже позабыл. Рукоятью меча он истолок все в порошок. Добавил туда крем. Аккуратно размешал целебную мазь и, взяв миску, сел на кровать подле Денны. «Лежи спокойно», — приказал он. «Обращение, Ричард, обращение. Неужели ты никогда не научишься?» «Прости, госпожа Денна, — улыбнулся он. «Ты сможешь наказать меня позднее. А сейчас лежи спокойно. Когда я закончу, тебе станет лучше. И ты сможешь всю ночь заниматься моим обучением. Честное слово». Ричард склонился к ней и начал осторожно смазывать раны. Дэна застонала и зажмурилась. К тому времени, как Ричард добрался до ее лодыжек, она почти уснула. Пока мазь впитывалась, Ричард гладил ее волосы. «Ну как, госпожа Дэна, лучше?» – прошептал он. Дэна повернулась, широко открыв глаза. «Боль исчезла. Как ты это сделал? Как ты снял боль?» Ричард удовлетворенно улыбнулся. «Меня научил этому один старый друг. Его зовут...» Ричард наморщил лоб. «Я не помню, как его зовут, но это мой старый друг, и он научил меня. Какое облегчение! Мне было так больно смотреть на твои страдания, госпожа Дэнна!» Она нежно коснулась его лица. «Ричард Сайфер, ты исключительная личность. У меня никогда не было такого супруга. Забери меня, духи. Я никогда не встречала такого человека. Того, кто сотворил со мной то же, что я делала с тобой, я убила. А ты вместо этого мне помог. Мы можем быть только такими, каковы мы на самом деле, госпожа Дэнна. Ни больше, ни меньше». Он посмотрел на свои руки. «Что он с тобой сделал? Не по душе мне все это». «Ты не понимаешь, что такое Мордсит, любимый. В Мордсит избирают совсем маленьких девочек. Те, кто призваны стать Мордсит, самые мягкие, самые добрые, каких только можно найти. Говорят, что глубочайшая жестокость идет от глубочайшей нежности. Они ежегодно прочесывают вдоль и поперек всю Дхару и выбирают всего лишь полдюжины. Мордсит ломают 3 раза. Его глаза невольно расширились. 3 раза? Прошептал он. Дэна кивнула. «Первый раз, так как я сломала тебя. Это чтобы сломить дух. Второй раз, чтобы лишить сострадания. На глазах у будущей Мордсит наставник мучит ее мать до тех пор, пока та не умрет. На 3-й раз ломают последний барьер. Страх сделать другому больно. Нас обучают причинять людям боль и наслаждаться этим. Девочку заставляют сломать собственного отца, превратить его в послушную марионетку, а потом замучить до смерти». У Ричарда по щекам текли слезы. «И тебя заставили пройти через это? То, что я творила с тобой, не идет ни в какое сравнение с тем, что делали со мной, когда ломали во 2-й и в 3-й раз. Чем мягче и добрее девочка, тем лучше из нее выйдет Мордсит. Но ее труднее сломать и во 2-й и в 3-й раз. Магистр Рал считает меня особенной, потому что им было нелегко сломать меня во 2-й раз. Мама долго мучилась. Она не хотела умирать. Не хотела лишать меня последней надежды. Но от этого было только хуже. И мне, и ей. 3-я ломка им не удалась. Меня уже хотели убить, но вмешался сам магистр Рал. Он сказал, что если меня все же удастся сломить, я стану чем-то особенным. Он сам взялся за меня. Это он сломал меня в 3-й раз. В тот день, когда я убил отца, он взял меня к себе в постель, в награду. Эта награда оставила меня бесплодной. Комок в горле мешал Ричарду говорить. Он дрожащей рукой откинул с ее лица прядь волос. «Я не хочу, чтобы тебе причиняли боль, госпожа Дэнна. Никто и никогда». «Для меня большая честь», – прошептала сквозь слезы Дэнна, – «что магистр Рау наказал меня моим собственным Эйджелом». Ричард сидел неподвижно. «Надеюсь, госпожа Дэнна, что завтра он убьет меня, и я больше никогда не увижу, как тебя мучают». В ее глазах играли отблески пламени. «Я творила с тобой такое, чего не творила еще ни с кем. И вот ты первый, кто пожалел меня. Первый, кто захотел унять мою боль». Она села на кровати и взяла миску. Здесь еще кое-что осталось. Я смажу твои раны там, где Констанция касалась тебя без моего согласия». Дэна смазала ему плечи и грудь, живот. Глаза их встретились. Ее рука замерла. Повисло молчание. Дэна наклонилась и нежно поцеловала его. Потом отстранилась, обняла одной рукой и поцеловала еще раз. Она опустилась на постель, взяла его руку и обеими руками прижала ее к своей груди. «Иди ко мне, любимый. Я хочу тебя прямо сейчас». Ричард кивнул и потянулся за Эйджелом. Дэна коснулась его запястья. «Сегодня я хочу тебя без Эйджела. Покажи мне, пожалуйста, как это бывает без боли». Она обняла его и нежно привлекла к себе.